В городе нет смертной казни, а на суде он все равно не выдал бы Мердока. Да и у других пистолетников на Гекке Фине повязки были из галуна. Стил тоже вспомнит, если ему подскажут. Вопрос решен, и я звоню от портье Мердоку. Говорит Ано, произношу я шепотком, чтобы за стойкой не слышали. Укажите место, где мы с вами могли бы встретиться. Имени Мердока я при этом не называю. «Когда?» — спрашивает он. «Немедленно». «Так важно?» «Да». «Приезжайте в кафе «Жун» на улице Старых Вязов. Это недалеко от театра». Я надеваю парадный сюртук, лиловый цилиндр. Мердок уже ждет в полутемном зале за столиком. «Что случилось, Ано? Вы же читали газеты?» «При чем здесь я?» Тон его холодеет. «Во-первых, серебро было спрятано в вашей хижине». «Хижина не моя. Я в тот раз воспользовался ею случайно». «Известно, что хижина принадлежит Паскве, хотя он и отрицал это на допросе». «Пасква назвал меня?» «Нет, не назвал». «Тогда пусть в полиции проверяют, кем и у кого она куплена». «Я полагаю, уже проверили. Но не в этом главное». «В чем?» «В том, что рассказал мне за завтраком в сенатском клубе комиссар Бойль», сочиняю я. «В том, что он не поведал газетчикам». «А именно, тон Мердока совсем ледяной?» «Что Пасква купил себе свободу за 2 тонны серебряных слитков?» Я внутренне торжествую, видя, как мертвенно бледнеет Мердок. «Бойль так и сказал?» «Не совсем, но я так понял. Пасква, мол, бежал прошлой ночью, когда его отправляли в Удвильскую тюрьму в обычной тюремной карете под охраной всего 2 полицейских, причем без кандалов и наручников. Бежал где-то за городом, на лесной дороге, воспользовавшись случайной остановкой. Удивленный я спросил Бойля, почему была проявлена такая беззаботность по отношению к опасному преступнику. Бойль как-то странно усмехнулся и ответил: «Теперь он никому не опасен. Главное, что благодаря ему мы нашли серебро». Ну, я сделал свой вывод и, вернувшись в отель, тут же позвонил вам. Бегство Пасквы и дальнейшая судьба его меня не интересуют. Но за любопытную информацию спасибо. Медленно, очень медленно, как бы нехотя, замечает Мердок. И мне кажется, думает он примерно о том, о чем предупреждал меня Мартин. Взвешивает все про и контра вероятности нашего участия в удаче полиции. Но говорит Мердок о другом. «Мне очень жаль, что вы не взяли моего чека, Ано». «Я работаю на Стила, дружище», напоминаю я. «Меня не интересует личность Стила», сердито перебивает Мердок. «Меня интересует личность Уэндла. Сейчас, во время предвыборной кампании, возможны всякие маневры конкурирующих партий. Любопытно, например, собираются ли ущемить меня популисты в связи с делом таинственно сбежавшего Пасквы». «Я не выдаю партийных секретов, Мердок». Вы же не популист. Тем более, меня к секретам не подпускают. Но с вами достаточно откровенны. Поверхностно, Мердок, покасательный. Но то, что мог рассказать, рассказал из чистой взаимоприязни. Пока, конечно. Пока? Разве можно заглянуть в будущее? Мало ли куда и когда разбросает нас жизнь. Обойдемся без чеков. Мердок встает. Мы прощаемся. Похоже, он мне поверил. Тогда все идет как надо. Мат в два хода, и оба сделаны. Остается ждать конца Пасквы. Я узнаю о нем от Мартина в баре Омона через 2 дня. «Отойдем от стойки», — шепчет он. «Есть новости». Мы отходим с пивными кружками к столику. Сейчас встретил инспектора привокзального района. Сегодня утром Пасху нашли мертвым, у бильярдной, с 3 пулевыми ранениями в грудь и живот. Инспектор предполагает конкурентные счеты. Месть за бедо. Но мы-то знаем. «Угадали», — говорю я. «Ты угадал и отомстил за Луи. Это не месть, а возмездие». «Может и так», — соглашается Мартин и почему-то спрашивает. «А что делает Пит?» «Собирает материалы теперь уже против Мердока». «У Женовье?» «Не только. В бильярдных и барах. Рискуем и его жизнью, Юрий». Пит сам вызвался, а он человек осторожный, ни во что не вмешивается, лишь угощает и слушает. Кажется, скоро Мердоку будет жарко. Я соглашаюсь с Мартином, не вдаваясь в подробности, тороплюсь. Нужно повидаться с Бойлем, Уэндалом и Стилом. Первых двух рассчитываю найти на бирже. О том, что Уэндал поехал туда, сообщила мне его секретарша в управлении заводов. Бойль, надо думать, воспользовался тем же источником информации. Доложить Уэндалу о Пасхе он должен до выпуска вечерних газет. В 6-м кабинете фондовой биржи я вижу сразу 3. Уэндала, его маклера Кингстона и Бойля, несколько смущенного моим появлением. Но Уэндал как будто даже обрадован. «Привет человеку, который всегда появляется вовремя!» «Мы только что о вас вспоминали», — улыбается он и обращается к маклеру. «Проверьте наших брокеров, Кингстон, а мы тут обсудим одно дело». Кингстон, почтительно поклонившись, уходит в биржевой зал, а Уэндалл продолжает. «Конечно, вы уже знаете месье Ану». «Месье», — он добавляет для Бойля. «Знаю, мистер Уэндалл». «От кого не секрет?» «Не секрет?» «От репортера Бреттон Баттер». «И в каком же духе будет сообщение в газете?» «Полиция предполагает конкурентные счеты», — повторяю я слова Мартина. «Привокзальный район, я имею в виду ночные бары, закусочные и бильярдные, это район пистолетников, услугами которых пользуются и наши конкуренты на выборах, в частности, джентльмены. Убийство Пасквы рассматривается как месть за бедо».